Глава 17. «А каково?» — сказала Марья Павловна. «Влюблен, совсем влюблен. Вот уж чего никогда не ожидала бы, чтобы Владимир Симонсон влюбился таким самым глупым мальчишеским влюблением. Удивительно и, по правде скажу, огорчительно», — заключила она, вздохнув. «Но она, Катя, как вы думаете, относится она к этому?» — спросил Нехлюдов. «Она?» Марья Павловна остановилась, очевидно, желая как можно точнее ответить на вопрос. «Она? Видите ли, она, несмотря на ее прошедшее, по природе одна из самых нравственных натур и так тонко чувствует. Она любит вас, хорошо любит и счастлива тем, что может сделать вам хоть то отрицательное добро, чтобы не запутать вас с собой. Для нее замужество с вами — было бы страшным падением, хуже всего прежнего, и потому она никогда не согласится на это. А между тем ваше присутствие тревожит ее». «Так что же, исчезнуть мне?» — сказал Нехлюдов. Марья Павловна улыбнулась своей милой детской улыбкой. «Да, отчасти». «Как же исчезнуть отчасти?» «Я соврала. Но про нее-то я хотела вам сказать, что, вероятно, она видит нелепость его какой-то восторженной любви, он ничего не говорил ей, и польщена ею, и боится ее. Вы знаете, я некомпетентна в этих делах, но мне кажется, что с его стороны самое обыкновенное мужское чувство, хотя и замаскированное. Он говорит, что эта любовь возвышает в нем энергию, что это любовь платоническая. Но я-то знаю, что если это исключительная любовь, то в основе ее лежит непременно все-таки гадость. Как у Новодворова с Любочкой». Марья Павловна отвлеклась от вопроса, разговорившись на свою любимую тему. «Но что же мне делать?» — спросил Нехлюдов. «Я думаю, что надо вам сказать ей. Всегда лучше, чтобы было все ясно. Поговорите с ней. Я позову ее, хотите?» — сказала Марья Павловна. «Пожалуйста», — сказал Нехлюдов, и Марья Павловна вышла. Странное чувство охватило Нехлюдова, когда он остался один в маленькой камере, слушая тихое дыхание, прерываемое изредка стонами Веры Ефремовны, и гул уголовных, не переставая, раздававшийся за двумя дверями. То, что сказал ему Симонсон, давало ему освобождение от взятого на себя обязательства, которое в минуту слабости казалось ему тяжелым и странным, а между тем ему было что-то не только неприятно, но и больно. В чувстве этом было и то, что предложение Симонсона разрушило исключительность его поступка, уменьшало в глазах своих и чужих людей цену жертвы, которую он приносил. Если человек, и такой хороший, ничем не связанный с ней, желал соединить с ней судьбу, то его жертва уже не была так значительна. Было тоже, может быть, простое чувство ревности. Он так привык к ее любви к себе, что не мог допустить, чтобы она могла полюбить другого. Было тут и разрушение рассоставленного плана жить при ней, пока она будет отбывать наказание. Если бы она вышла за Симонсона, присутствие его становилось ненужно, ему нужно было составлять новый план жизни. Он не успел разобраться в своих чувствах, как в отворенную дверь ворвался усиленный звук гула уголовных. У них нынче было что-то особенное. И в камеру вошла Катюша. Она подошла к нему быстрыми шагами. «Марья Павловна послала меня», — сказала она, останавливаясь близко подле него. «Да, мне нужно поговорить. Да, присядьте. Владимир Иванович говорил со мной». Она села, сложив руки на коленях, и казалась спокойную. Но как только Нехлюдов произнес имя Симонсона, она багрово покраснела. «Что же он вам говорил?» — спросила она. «Он сказал мне, что хочет жениться на вас». Лицо ее вдруг сморщилось, выражая страдания. Она ничего не сказала и только опустила глаза. «Он спрашивает моего согласия или совета. Я сказал, что все зависит от вас, что вы должны решить». «Ах, что это? Зачем?» — проговорила она. И тем странным, всегда особенно сильно действующим на Нехлюдова косящим взглядом посмотрела ему в глаза. Несколько секунд они молча смотрели в глаза друг другу, и взгляд этот многое сказал и тому, и другому. «Вы должны решить», — повторил Нехлюдов. «Что мне решать?» — сказала она. «Все давно решено». «Нет, вы должны решить, принимаете ли вы предложение Владимира Ивановича», — сказал Нехлюдов. «Какая я жена каторжная! Зачем мне погубить еще и Владимира Ивановича?» — сказала она, нахмурившись. «Да, но если бы вышло помилование», — сказал Нехлюдов. «Ах, оставьте меня! Больше нечего говорить», — сказала она и, встав, вышла из камеры.